завоевать и покорить сердца жителей деревни Селень, доказав им, что я самый бескорыстный из бескорыстнейших и самый добрый из добрейших. Герой из героев и сияющий образец для подражания. И тогда передо мной распахнутся гигантские ворота предместья, и сам благодетель вручит мне награду, удостоит аудиенции. Других способов подобраться вплотную и перекинуться с коллекционером парой слов попросту не существовало. Из доступных мне. Взять поместье штурмом — не по моим силам. Забраться туда под покровом ночи — не по умениям. Заплатить умельцам из игроков или местных — не посредством. Да и не собирался я делиться информацией о серебряной легенде. Чревато. Чтобы попасть в число допущенных игроков, требовался уровень репутации не меньше десятки в одной из принадлежащих господину Седри деревень, коих насчитывалось 6 штук. Чтобы получить 10 уровень репутации, требовалось получить от местного старосты особое задание, прибавляющее сразу 2 пункта. Чтобы получить от старосты искомое задание, требовался уровень репутации не меньше 7 пунктов. Почти бесконечная череда «если». У меня оставалось еще 2 невыполненных задания, но их я приберегал на потом. И сейчас я торопился. День клонился к вечеру. С закатом староста отправился почивать, и до утра его не дождешься. А я лично спать не собирался. И подступающая ночная темнота меня не пугала. В то место, куда я планировал направить свои стопы, свет дневного светила не проникал никогда. Услышав шарканье шагов, я оглянулся и с некоторым удивлением обнаружил, что сеньор Хрустилиана неотступно следует за мной. Не останавливаясь, я лениво поинтересовался. «Ты куда?» «С тобой». «Со мной?» На этот раз удивление у меня было куда больше. «Зачем?» «С тобой весело!» Последовал ответ, и я окончательно задумался. «Весело? 5 часов вкалывать, как на каторге, без малейшего намека на награду? И это называется веселье?» «Я не ищу компанию», — нейтрально произнес я, но лысый эльф лишь флегматично пожал плечами, так и не замедлив шага. «Ладно, сейчас не до этого». Староста оказался на месте. Умастив объемное седалище на невысокой скамье, седоусый пузан сидел под тряпичным навесом на краю центральной площади, обмахивая лицо платком и благодушно посматривая на толкущихся местных и игроков. «Доброго вам дня, уважаемый!» Сходу перешел я к делу. «И тебе того же, Росгард!» Едва заметно улыбнулся староста, и мне сразу полегчало на сердце. «Наслышан о тебе, наслышан!» Улыбнулся. Назвал по имени. «Наслышан!» Все перечисленные факторы просто кричали о том, что он готов со мной пообщаться. «Много пользы принес ты деревне», — продолжал тем временем седоусый. «Не из выгоды, а из душевных побуждений старался. Много дел решил, многим помог. Эх, кабы все беды так просто разрешались. Вот оно. Если есть беда, помогу. Если есть работа, возьмусь, не думая». С готовностью предложил я свои скромные услуги. «Хм...» Медленно протянул староста, и от сковавшего меня напряжения я замер, как ледяная статуя. Задание дается раз в день. Если сегодня подобное поручение получил один из игроков, до завтра мне ничего не светит. Терять время не хотелось. «Дело опасное», — скупо обронил седоусый, испытующе глядя на меня. «Всякое может случиться». «К опасностям не привыкать», — отчеканил я. «Да и место нечистое, страшное». «Не убоюсь». «Что ж, неосмотрительно отказываться от помощи столь умелого и доблестного воина. Вот тебе мое поручение, Росгард. Неподалеку от деревни нашей есть место одно, будь оно проклято. Вот туда и предстоит тебе держать путь. Имя ему Гнездилище. Так мы его промеж собой кличем. А на картах по-ученому назвали Карстовые пещеры. Слыхал ли о нем?» «Слыхал», — коротко ответил я. «Обитает в Гнездилище мерзость всякая, погонь, другим словом не назовешь. Вроде и мелкие твари не особо опасные. Но когда их число разрастается и начинают они устраивать свои мерзкие ритуалы, поклоняясь темным богам, то и до беды недалеко. А до деревни всего ничего. Ведь там на самом нижнем уровне древний могильник. Мертвых тревожить нельзя, могут и восстать. Ежели допустить такое, то бед сполна хлебнем. Гнездятся твари в узких и глубоких отнорках. Куда нам хода нет, поэтому искоренить их окончательно не в наших силах. Но уменьшить число мерзопакостных тварей уже неплохо. Уничтожь этих созданий с полтора десятка, и я вздохну с облегчением. А ежели порушишь их мерзкий алтарь, то безграничную благодарность всей деревне заслужишь, Росгард. Мысль мою улавливаешь?» «Улавливаю», — с тщательно скрываемым нетерпением кивнул я. «Уничтожить не меньше 15 тварей, по возможности разрушить алтарь». «Верно улавливаешь. Но не абы каких уродцев бить надо, а тех, кто поглубже скрывается и в бордовых плащах щеголяют. Где только и берут материю ироды, чтобы одежку себе шить. Как принесешь мне 15 таких плащей, то будет тебе наша благодарность и хорошая награда. Не поскупимся. За каждый плащ по одной золотой монете отвалю». «Весьма щедрое предложение, уважаемый староста». Я отвесил благодарный поклон. «Но никакой награды мне не требуется. Отказываюсь. Грех наживаться на чужой беде. Сделаю все лишь ради того, чтобы отвести беду от деревни и чтобы селень и дальше процветала». «О, как!» Изумленно произнес староста, таращась на меня из-под кустистых седых бровей. «Похвально! Будь посему!» «Вы получили задание отвести беду. По поручению старосты деревни Селень отправиться в карстовые пещеры и уничтожить не менее 15 кобальдов-заклинателей в бордовых плащах. Дополнительно, по возможности уничтожить алтарь Гигромона. Минимальное условие выполнения задания — уничтожить 15 кобальдов-заклинателей. Награда нет». «Я отправляюсь немедленно». Почтительно склонил я голову, с трудом удерживаясь от радостного пляса. «Задание я таки получил. И пусть сопутствует тебе удача, Росгард», — молвил староста, оглаживая ладонью пышные усы. «А мы помолимся за тебя, уж не сомневайся». «И меня!» — в дело вступил лысый эльф, а я невольно поперхнулся. «Ась!» — не понял староста с подозрением, косясь на орбита. «Еще бы». Он его абсолютно не знал, ибо репутация лысого эльфа вряд ли была больше 2 единиц. «И меня в гнездилище!» — протяжно произнес эльф, не отрывая взгляда от усов старосты. «На задание, вместе с Росгардом. Награды тоже не надо». «А ты кто будешь, добрый эльф?» С сарказмом поинтересовался седоусый Пузан, подтверждая мои мысли о репутации лысого эльфа. «Я тебя знать не знаю и ведать не ведаю. Не заслужил ты наше доверие. С чего бы мне тебе поручение давать?» «С чего?» «Да, потому что меня в ракетные войска не взяли». С непередаваемой горечью вздохнул Хрустилиана. Староста застыл, я потихоньку сдавал задом назад, стремясь уйти подальше. А то и меня за такого же примут, и, не дай бог, задание отнимут. Дальнейшее продолжение беседы повергло меня в шок. «И тебя не взяли!» Совсем другим голосом воскликнул староста, живо поднимаясь на ноги. «И меня не взяли!» Я с трудом удержался на ногах и не брякнулся задницей в дорожную пыль. Послышалось? «Дык ведь в рекрутские войска всех подряд не берут!» Зло рыкнул староста и похлопал орбита по плечу. «В свое время и я мечтал туда попасть, сынок. Да не выгорело дело, и пришлось обратно в деревню несолоно хлебавши возвращаться. Ростом и рожей я, понимаешь ли, не вышел. Да и тебя, видать, по той же причине не взяли». «Не, мне сказали, что таких, как я...» «Не взяли и не взяли», — отрубил староста. «Теперь и чей переживать нечего. Вот, хлебни венца». В руку лысого эльфа всунули медный кубок, доверху налитый вином. Вооружившись точно таким же сосудом, староста звонко чокнулся, и они оба синхронно опрокинули в себя вино. «Мне венца никто не налил». Я лишь облизнул сухие губы и вновь воззрился на происходящее. «Не горюй!» — продолжил тем временем седоусый. «Говоришь, хочешь в гнездилище отправиться? Не иначе, чтобы отвагу свою доказать?» «Да, ее». «И верно. Не лицо главное, и не рост. Храброе сердце и желание послужить Отечеству. Вот что главное, да?» «Ага. Так и быть посему. О, Росгард!» «Слушаю, уважаемый староста». Со скрипом отозвался я. «Возьми его с собой на подвиги ратные, а то он места себе не находит от горя. Ишь ты, в рекрутские войска не взяли шельмы. А он, может, всю жизнь готовился?» «Готовился», — кивнул лысый эльф и сделал указательным пальцем странное движение. «В лифте тренировался, кнопки нажимал, тык, готовность, тык, на старт, тык, полетело!» «Вот, а ему отказали. В общем, возьми его с собой. Такой отважный спутник лишним не станет. Спину тебе в бою прикроет. В общем, что тут обсуждать-то? Мы не из рекрутских войск, мы не отказываем. Бери». Только плащей уже не полтора десятка, а все 30 принесите. Так оно по справедливости будет. Обоих вас ждать буду с нетерпением. Возвращайтесь с хорошими новостями». Висящее перед глазами задание мигнуло, текст изменился. «Теперь, чтобы выполнить поручение, мне придется убить в два раза больше кобальдов. Иначе задание не примут». «Ну, а я пойду, пожалуй», — встрепенулся староста, нарушая повисшую гробовую тишину. «Вечерять уже пора. А вам удачи, воины. Покажите им, кто здесь хозяин». «Ага», — тупо кивнул я. «Мы покажем», — протянул лысый эльф. «Попал». Староста оценил нас как закадычных друзей. Возможно, система сообщила ему, что мы уже выполнили сообща одно задание по приведению в порядок старушкиного огорода. И, ничтоже сумнявшийся, он отправил нас еще на одно задание. Плюс дичайшее совпадение. Мой да нельзя странный попутчик своей спонтанной и абсолютно не к месту фразой невольно попал в слабость старосты. Видать, по прописанной ему легенде, он когда-то пытался вступить в доблестные ряды рекрутских войск. Но ему было отказано по какой-то причине. Отказать отказали, а мечта осталась. И теперь он проникается сочувствием к таким вот страдальцам, как он, коим отказали в службе. Фразу «ракетные войска» он переиначил в «рекрутские» и «пожалуйста». Точное попадание в десятку и дикие послабления при выдаче задания. А я горбатился, как проклятый, выполняя всю деревенскую работу. Но кто же знал? И теперь мне работы в карстовых пещерах ровно вдвое больше. Расхлёбывай, как хочешь. Хотя, с моим уровнем мне вполне по силам вынести и 60 кобальдов, если не лезть на рожон и действовать с умом. А вот от лысого эльфа надо потихоньку валить, иначе доведет меня до греха. Проводив удаляющегося старосту взглядом, я развернулся к сеньору Хрустилиану. «Ты когда пойдешь задание выполнять?» «А ты когда?» «Еще не знаю», — пожал я плечами. «Но в любом случае не прямо сейчас, так что можешь меня не ждать». «Как скажешь», — покладисто кивнул эльф. «Тогда я пошел». «Удачи». «Ага». «Ты бы закупился, прежде чем идти в данж», — посоветовал я, видя, как эльф шлепает прочь от торговой площади. «Там не сладко придётся. А, как знаешь, короче. Удачи». Не дожидаясь ответа, я по-спринтерски рванул с места, направляясь прямиком к гостинице. Весело подпрыгивая, тиран поспешил следом за мной. Волчонок вырос уже до 9 уровня. Пока я горбатился в огороде бабки, тиран занимался истреблением мелкой живности по соседству, благо кусок земли располагался в нескольких шагах от края деревни. Мобы там были крайне мелкие, опыта почти не давали, но 5 часов непрерывного уничтожения даже такой мелочи дали свои результаты. Мне же предстояло забрать из личной комнаты всю имеющуюся наличность, собрать весь ненужный хлам, продать его и на общую сумму закупиться самым необходимым для посещения гнездилища.